Bardzo wam dziękuję. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. То, что вы жертвуете, это будет в помощь еврейским общинам в Украине. To, co wy ofiarujecie, to będzie wielka pomoc dla żydowskich wspólnot. W pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności. W Ukrainie. No, także nie tylko w Polsce. Ale także nie tylko w Polsce. Вот, потому что смелые шаги, например, польских общин. Bo odważne kroki polskich wspólnot. Которые в нашем общем таком движении участвуют. Którzy tak jakby też dołączają do tego ruchu, w którym my jesteśmy. Oni też już parę lat prowadzą takie podobne na ten modlitwienne, można powiedzieć, lagieria. Tak jakby te osoby też już po prostu powoli prowadzą to samo, co tutaj się dzieje, tak jakby modlitewne obozy. Свободным прославлением. Czy tak jakby w wolnym uwielbieniu. Молитва. W modlitwie. С тем, чтобы Дух Святой мог действовать через кого ему. Tak jakby przez to, że Duch Święty chce działać przez tego, którego Bogu jest to tak jakby wygodne. Ta osoba. Так, te osoby. То, что вы жертвуете, будет поддерживать их. Bo to, co wy ofiarujecie, to tak naprawdę będzie wspierało tych osób. Тем более, что вчера, тем bardziej, że wczoraj, как Ребе Павел рассказывал, jak Ребе Павел opowiadał, через это служение Духа, которое здесь происходит, przez to, tą służbę i Ducha, który tutaj jest, произошел важный прорыв. To właśnie przyszedł wielki przełom. И сопротивление, которое там было в Варшаве, i to takie sprzeciwienie, które było w Warszawie, ono pękło i Bóg wszystko ustroił. I Bóg wszystko tak jak dokonał. Tak, czuję tam. Sława Bogu. I konkretne świadectwo. I to jest naprawdę potężne świadectwo. I znacie, dla nas очень большой сюрприз. I wiecie, że to dla nas jest bardzo duża niespodzianka. My увидели здесь. My zobaczyliśmy tutaj. Движение того же духа. Tak jakby ruch tego samego ducha. Ducha. Который мы переживаем. Który tak naprawdę my też przeżywamy. W Ukrainie. Na Ukrainie. W Polsce. W Polsce. W Germanii. W Niemczech. W Izraelu. W Izraelu. В Америке, в Америке, Стана Зидочоне. Где происходят еврейские такие мессианские ретриты? Где так как бы тоже отбываются мессианские ретриты. Но для нас особенно удивительно. А для нас есть такие bardzo ciekawe też. То, что здесь в основном представители разных церквей. Że tutaj tak jakby bardzo dużo osób z różnych kościołów. Przedstawicieli z różnych kościołów. A duch тот же самый. A duch jest ten sam. Amen. Pomazanie. Namaszczenie. Тоже. Namaszczenie takie samo. Радость. Radość. Единство. Jedność. I gotowość odpuścić siebie w potok Bożej błogosławień. Tak jakby, że jesteście gotowi odpuścić siebie do, tak jakby, do tego potoku, do tego potoku źródła, żeby wchodzicie w to źródło, płyniecie w tym źródle. Aleluja. Спасибо. Dziękuję. Спасибо, Иешуа. Dziękujemy, Jezus. Благодарим тебя. Dziękujemy Ci. I спасибо всем, всем, всем вам. I dziękujemy wszystkim wam tutaj. Спасибо пастору Марии. А дякуємо пастор Марії. Вот. Мне очень понравилось, как нас комбинировало моё имя и фамилию. Бардзо мені сподобало, як пастор Марія скомбінувала моє ім'я разом з назвиськом. Я возьму тепер псевдонім Борисенко. У мене буде такий псевдонім Борисенко. Это как гибрида вышла. Давай. Борисе. Мне что-то парца сподобало. Но вообще-то моя оригинальная фамилия была другая. Але околи моя так, моє правдиве назвисько оригинальне було інне. Просто... Попросту. Мой старший брат. Мой старший брат. Он в конце 60-х. В конце 60-х, 70-х летах. Он был один из основных руководителей подпольного сионистского движения. Он так как был одним, человеком главным из таких мессианистичных, так? Underground Zionistic Movement in former Soviet Union. Так якби в Związku Radzieckim був такий рух месіаністичний. І він був гудним лідером цього руху. Сіоністичним. Ну, але то гебрайське, так? Хто слышав про сіонізм? Хто слышав о сіонізм? Понял. Это... Такое движение, то есть такой рух, которое направлено на то, чтобы евреи возвращались в Израиль. Так, чтобы, то есть такой рух, который направлен, чтобы жить и возвращались в Израиль. Слышали? Слышались о том? Ага. Хорошо. Добре. Короче, в общем... Как объяснить? Значит, в 72-м году... В 72-м году... Драматическим образом его выпустили из Советского Союза. Так, как в драматичном образе его выпустили из Советского. И он уехал в Израиль. И он вручил до Израиля. Поехал до Израиля. А моего отца сразу исключили из партии. Его отца сразу выучили из партии. И моих родителей предупредили. И моих родителей упредили. Что если я останусь на своей еврейской фамилии. Если я застану на своем жидовском назвиску. То у меня будут большие неприятности. То я буду иметь очень большие клопоты. И когда я получал советский паспорт. И когда я отшивал так как бы советский паспорт. Мне поменяли фамилию. На украинскую. То мы изменили назвиску на назвиску украинское. Со стороны матери. По стороне моей мамы. За вот. Стороны моей мамы. Так что оригинально моя фамилия другая. Оригинально мое назвиску есть имя. Но Борисенко тоже хорошо. Але Борисенко ты сейчас окей. Ты сейчас добрый. Это моя крейка. То есть моя шутка на двух. Да. Так. Так что... Вы знаете, у нас будет сюрприз, я хотел бы сегодня... У нас будет еще несподянка, бо я хотел бы... Ребе из Бердичева поделился. Чтобы Ребе из Бердичева еще поделил. Но я вспомнил в связи с этим прославлением... Але я вспомнял себе с этим увлечением... Одну историю, значит. Одну историю из нашей спольноты. У нас была такая группа. У нас была такая группа людей. Домашняя группа. Домашняя группа. Домовая группа. Да. Вообще мы с самого начала строили общину на основании домашней группы. Мы на початку, как будовали спільноту, то так направду с групп домовых, чтобы выводило. И даже сейчас, когда больше 800 людей из нашей общины выехало... И даже так, сейчас 80 особ выехало из нашей... 80 особ выехало из нашей спільноты. У нас все равно в Киеве примерно 140 групп остается. Але и так мы имеем надо 140 групп домовых. И вот в одной из таких групп... И в одной из таких групп домовых... Это редкая группа. То есть, очень такая жадкая группа. Было 8 братьев. Было 8 братьев. И одна сестра. И одна сестра. Обычно наоборот. Зазвичай то есть наоборот. А тут 8 братьев. А тут 8 братьев. Одна сестра. И одна сестра. И у нее церебральный паралич. И она так бы имела церебральный паралич. И был праздник Суккот, кушай. И был, был Шмету Суккот. Кто слышал про праздник Суккот? Кто слышал о Шмете Суккот? О, вы молодцы. О, если супер. Это важнее, чем сионизм. То есть важнее, чем сионизм. Вот. Хорошо. И я пришел на эту домашнюю группу. Я пришел на эту группу домого. И они... И они... Братья сделали такой круг. Братья сделали такое коло. А в центр круга на коляске... А в центр этого кола на вузку... Поместили эту сестру. Поставили дом сестры. И... На праздник... Куши. И на święto Куши я хочу попасть. Święto намiotów. Такими ветками благословляют. Такими галунсками благословим. Вот. И они начали благословлять эту сестру. И они начали благословить нам сестры такими галунсками. Ветками. И молиться в духе. И молиться в духу. А потом петь в духе. А позже спевать в духу. И когда они пели в духе. И когда они спевали в духу. На языках. На языках. Я подумал, какая интересная мелодия. Я сказал, почему какая чиковая мелодия. Я записал их. Я им записал. Как они пели. Как они спевали. Это был четверг. Это был четверг. На следующий день. А на следующий день, в пятник. Я пришел на репетицию группы прославления. Я пришел на пробы группы увильбения. И... Запустил им эту запись. И так как бы вончил им то награни, которое сделал на этой группе домовой. И группа прославления подхватила эту мелодию. И заспу увлюбения, так как бы, злопал эту мелодию. И сделала песню. И сделала песенку. Служила песенка. И еще через день. И на наступный день. На праздничном суккотнем шабате. На святочном шабате. Куда мы пригласили много неверующих евреев. Где мы запустили очень много неверующих жидов. Они начали в конце прославления петь эту песню. Они начали на конец увебения спевать эту песенку. И они начали петь песню простая. И они начали спевать песню увебения. Агитен шавес, ай-яй-яй-яй. Агитен шавес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Агитеп шабес. В этот момент. И в том моменте. Еврейские бабушки. Жидовские бабчи. И даже дедушки. И даже дядькови. Начали выбегать вперед. Выбегли до пшоду. И танцевать. И танчить. И вы знаете, пару сотен неверующих и евреев. И даже пару сотен невежонцев жидов. Без призыва. Даже без того, что без волания до навруцения. Выбежали и танцуют. Выбегли до пшоду, начинаем танчить. Вау! Вау! Вау! Когда все закончилось? Когда все закончило? Я начал их спрашивать. Я начал их пытать. А почему именно на эту песню вы вышли? А для чего вы такого вашу на ту песенку вышли? Они говорят. Они говорят мне. Это песня нашего детства. То есть песенка нашего детства. Но. Но. Если на но. Суть в том. Сенс в том. Что это не было песней детства. Але то не было песня их детства. Эту песню. Том песенка. За два дня до этого. За два дня до того. Нашим братьям. Нашим братьям. Дал Святой Дух. Дал Дух Святой. Аллилуйя. Спонтанно. Спонтанично. Внезапно. По просто спонтанично, неочекиваний. Когда они пели в духе. Когда они спевали в духу. И у меня просто глаза открылись. И мне просто отворилось, я отворила мне все очи. Я понял одну вещь. Я зрозумела одну вещь. Что в еврейском служении, что в жидовской службе, Дух Святой может сделать невероятное. Что Дух Святой может сделать несамовитые вещи. Очень многие христиане, верующие из разных церквей, верующие из разных костелов, они боятся служить евреям. Они боятся служить жидам. Даже если поют еврейские песни. Даже если певают жидовские песенки. Им кажется, что это такое страшное, сложное дело. Они так мыслят, что это такое страшное, тяжкое справа. Но в реальности. Але в реальности. Среди тех братьев, которые шо, молились. Пошёл трое братьев, которые еще молили. Только пару человек были евреи. Только пару особ было уже там. Дух Святой. Дух Святой. В эти последние времена. Те остаточные часы. Готов давать. Я готов давать. Всем, кто хочет благословлять еврейский народ. Хочу давать всем, кто же хочет благословить жидовский народ. Участвовать в спасении нашего. Участничать в избавлении нашего народа. Благословлять Израиль. Благословить Израиль. Дух Святой готов давать слова. Дух Святой есть готов давать слова. Мелодия. Мелодия. Откровение. Объявление. Понимание. Зрозумение. Которые раскроют сердца евреев. Которые отворят сердца жидов. Которые дадут евреям ощущение родства. Которые дадут жидам так как бы отчуть такие родины. Родства со всеми верующими так, из разных так, народов. Чуть-чуть родины из всех святов, народов и людей. Я думаю, что особенно в Украине и в Польше. И я думаю, что выятково в Польше и Украине. Это может быть таким двойным и тройным благословением. Это может быть таким подвойным и потройным благословением. Потому что вообще это. Бо огули так направде. Знаменитые еврейские мелодии. Такие знаны жидовские мелодии. По всему миру известны. По целому свету сон знаны. Как клезмерские. Как клезмерские. Российские. Российские. И многие другие. И еще иные. Они родились или в Украине, или в Польше. Они еще родились, так направо, або в Украине, або в Польше. А в 18 веке. А в 18 веку. Вот это Западная Украина, это все Польша была. Так как бы та часть Западная Украина была Польска. Там жили украинцы и поляки, там евреи. Там жили украинцы, поляки, жители. И именно для Украины и Польши. И так как бы выятково для Украины и для Польски. Это может быть огромное благословение. Это может быть великое благословение. И настоящий прорыв. И так как бы правдивый прорыв. В Божьем служении еврейскому народу. В Божьей службе жидовскому народу. А когда мы служим? А когда мы служим? Особенно во спасение еврейского народа. Ты, в чугунье, ты так как бы на избавление для жидовского народу. Бог принимает это как особую жертву. Бог так как бы принимает так как выянтковым офиары. И начинает благословлять. И начинает благословить. Тех, кто служит. Тех, кто же служам. Народу Израиля. Народови израильскому. Во всех областях. Во всех дединах. Аллилуйя. Я думаю, мы с вами еще споем эту песню. Я вообще же вам спеваем эту песню и станчим. А сейчас я хочу передать микрофон. Я хочу показать сейчас микрофон. Рыбы Олегу из Бердичева. Рыбы Олегу из Бердичева. Раньше это называли неформальной еврейской столицей. Так как бы вчера это говорили, что это неформальная жидовская столица. Да, спасибо, Ребе. Так, дякую, Ребе. Спасибо, пастор Марий. Дякую, пастор Марий. Всем. Всем. Да. Вы знаете, Бердичев до революции... Вы видите, что Бердичев до революции? Там жило 90% евреев. Там мешкало 90% жидов. И 10% украинцы, поляки. И 10% украинцев и поляков. И практически все население города говорило на идиш. И так направда, большинство целого города говорило просто на идиш. 80 молитвенных домов и синагог еврейских. Было 80 молитвенных синагог и домов. Да. А сейчас есть еврейская мессианская община. А там сейчас есть спульнота мессианская. И знаете, я буквально две истории. Я обещаю, я повем вам только две истории. Одна не очень серьезная. Одна не из Барбы поважная. Одна очень серьезная. А одна из Барбы поважная. И вы знаете, вчера Веба рассказывал, что еврейское служение, оно наполнено юмора, смеха и веселых людей. Видите, же вчера Веба поведал, что жидовская служба есть наполнена таким радостью, смехом и таким веселым. Ну и в каждой еврейской мессианской общине должен быть такой свой персонаж. И в каждой, так как бы, жидовской спорности, должен быть такой такая особа, про которую можно писать юмористическую книгу. О которой можно писать в вашем таком юмористичном книжке. У нас есть такой брат. И мы мама такого брата. И он, в общем, был первый, кто в городе начал ремонтировать иномарки, машины, которые загрызли. Значит, он был первым особом, который начал направить самоходы. И у него самого был такой автобус Toyota Litas. И у меня такой автобус Toyota... 75-го року. Такий автобус не втрав. І він все ремонтував. І він всім направив. А його машина, на ній мог їздити тільки один. Але тільки він мог сам їздити своїм автобусом. Він щось тут качав постійно, проводок якийсь у нього відходив, там іскри появлялися. Це щось було несправне, то якийсь перевод чи щось. И плюс у него было трое детей. И он еще додатково имел тройка детей. И эта машина, она была такая, как маленький сарай на колесах. Это как будто была такая сарай, то как можно так сказать? Стодова. Это так как бы мало стодова на куках было. Я называл ее ласково зайцевозка. Так как бы ласкаве мовил. Зайцевозка, зайцевозка. Чили так как бы зайц, что ж видишь, заёмцы вёз, так как бы заёмцы вёз. Потому что он на своих детей говорил зайц. Бо он попросту мовил на своих детей заёмцы, и так как бы называл этот автобус, то вузок заёмц. Ну и в общем, утром он как-то просыпается. Он раньше будет. От того, что его еврейская жена просто голосит на весь дом. Да ты говоришь, его жидовская жена просто кричит на целый дом. Украли! Украли! Он встает, что украли? Ну, лицо украли. Машину украли. Самоход украли. Он говорит, далеко не уеду. А мы далеко по Аврину доеду. Садится. Сяда. Пьет чай. Пьет хорватка, есть снедание. Жена нервничает. Жена что-то нервует. Он нет. Он в уголе встанет, нет. Выходит. Выходит. Точно. Откатилась чуть-чуть машина метров 10. Видишь, потому что там отъехал самоход из метров 10. Стоит открытая. Есть отвертая. Он подходит. Он подходит до авто. Короче, грабители пытались ее угнать. И злодеи пробовали украсть авто. Но и не смогли. Але не смог. Просто не потрафили. И оставили, ну, по тем деньгам $5. И заставили $5 в авто. И записку. Катка. Так жить нельзя. Так жить не вольно. Так жить не вольно. Я видел, когда Ребер заманил вот это, что есть верующие, которые боятся еврейского служения. И он видел, как Ребер вообще упомянул, что никто же люди боится, что я вам хочу сказать словами этой записки. Словами такие картки. Так жить нельзя. Так не было. Надо доверять Божьему Слову. Треба уфать Божьему Слову. Но я уверен, что среди этих прекрасных людей, тех, кто боится еврейского служения, конечно же. Я вижу, что тут есть люди, которые боимся, однако. Да. И вы знаете, вот одно такое важное свидетельство для нашей общины. Есть такое одно важное свидетельство для нашей спільноти. А мы дочерняя община, киевская община. А мы причастны в вечерном киевском спільноті. Цурком. Цурком. Есть цурком спільноти киевской. Когда-то Бог положил на сердце нам. Когда Бог нам положил на сердце. Чтобы мы молились, чтобы в Бердичевской общине родилась молитва 24/7 за спасение еврейского народа. Бог нам так как бы положил на сердце, чтобы наша спільнота молилась 24 на добу о жидовском спільноті. И в ogóle о całym żydowskim народе. Потому что, ну, по моему скромному исследованию. А ты говоришь, просто скромное исследование. Да, ну, скажем так, мнение, да, по моему мнению. Скромное доświadczenie. Według моего скромного doświadczenia. Не так много даже молитвенных домов, которые молятся за Израиль постоянно, nawet, как за землю. Не так есть дуже навіть домов, которые еще молятся за Израиль, так направде. Ну и мы на тот момент не знали ни одного, который бы 24 на 7 молился именно теж... за спасение еврейского. Але ми теж не знали, що ми так якби, щоб була якась спільнота, яка молилася 24 години на добу за збавлення єврейського народу. Щоб євреї із всіх городів і із всіх стран. Щоб жити з самих, з всіх міст, з всіх країв. Они обращались к своему Мессии. Они просто так как бы возвращались до своего Мессиаша. А в Новом Завете именно это является образцом молитвы за еврейский народ. А так направду в Новом Тестаменте то есть так как бы образом того, чтобы еще молить о жидовский народ. Желание моего сердца. Чили, прогнение моего сердца. И молитва моя. И молитва моя. Об Израиле. О Израилю. Во спасение. В на спасение. И мы молились, как это сделать, мы вообще не понимали. И мы молились еще, как это в ogóle сделать, бо не разумели мы. Потому что хотя в нашей общине 200 человек, но хоча... понять, как 24 на 7 сделать, мы не представляем. Ведь в нашей спільноті есть 200 особ, але мы так направду не видели, как мы можем это сделать, что молитва 24 на добу. И мы молились, чтобы Господь как-то это показал нам. И мы начали просить Бога, чтобы дал нам просто так как бы план, как мы можем это сделать. И неожиданно начался ковид. И нагло начал ковид. И вы знаете, посреди этого такого сложного, серьезного вызова в тот момент. Это было такое большое вызвание для нас тогда. Буквально в первый день. Просто нормальный в первый день. Ответственный за молитву брат. Ответственный брат за молитву. Он говорит, я знаю, как можно сделать. Он говорит, я знаю, как мам это сделать. Мы можем сделать это онлайн в Zoom. Мы можем сделать это онлайн на Zoom. И буквально со второго дня ковида. И нормально с другого дня ковида. Мы запустили эту молитву внутри нашей общины. Просто мы так как бы служили эту молитву в środку нашей спільноти. И потом другие общины а потом нашего круга общения. Начали долучаться. Киевская община помогла, включилась. Спільнота долучилась до этого. И запустилась молитва непрерывная. И нормально еще служила непрерывная молитва. Как молитвенная цепочка. Просто как молитвенная, ланцуг молитвенный. Которая идет днем и ночью. Которая идет днем и ночью. И которая молится. И которая еще молится. За спасение. За спасение. Евреев. И жидов. Чтобы они пришли к своему мессии. Чтобы они пришли до своего мессиаша. И в Польше, и в Польше, и в других странах, и в иных краях. Появились люди, которые включились в эту молитву. Чтобы еще появились люди, которые теж хотят долучиться до этой молитвы. 14 это стран и больше 50 городов принимают участие. Долучилось 14 краев и... 50, больше 50. Вместе 50 мест. И очень много свидетельств. И базу дуже свидетельств. Связанных с исцелением. Связанными с уздоровениями. С разными финансовыми. С разными финансовыми изменами. Но что интересно. Але це цікаве. Что очень-очень много. Же базу дуже. Свидетельств, связанных именно с духовным обновлением. Же свидетельств, связанных ваше с духовным обновлением. С разными духовными прорывами. С разными духовыми переломами. И почему? Я думаю, почему. Я себе так мислю, для чого? Когда мы открываем книгу Даниила. Когда мы открываем книгу Даниила. Нет, не будем. Так? Просто когда мы ее образно открываем. Я просто образ. Да. Девятую главу. Даниила, девятый раздел. Мы видим кое-что удивительное. Для меня удивительное. Для меня это очень интересно. Пророк очень высокого уровня. Что ты пророк очень высокого уровня. Читает священное писание. Читает святое письмо. А он не получает сразу сверхъестественное откровение. Он не отшумывает одразу какие-то неведомые, какие великие объявления. Он читает написанное слово. Он читает лишь слово написанное. И он понимает, что то, что он читает. И он разумеет, что то, что он читает. Относится к этому времени прямо сейчас. Относится до того часу ту и терас. Относится к исполнению пророчеств. Относится до выполнения пророчеств. О избавлении Израиля. О избавлении Израиля. И его первая реакция. И его первая реакция. Он начинает молиться. Он начинает молиться. И что происходит в следующем шаге? И что же идея в наступне? Происходит некий духовный прорыв. dzieje się tak jakby duchowy przełom. И он уже получает сверхъестественное откровение в ответ на ту молитву. И он отшимує велике об'явлення już на ту молитву. И вы знаете, я увидел это последовательно. І видите, я побачила ту колейність. Что для нас очень важно. Что для нас это очень важно. Если мы хотим возрастать в пророческом понимании. Если мы хотим взрастать в пророческом зрозумении. В пророческом помазании. В пророческом намащении. Для нас очень важно понимать, что Слово Божье говорит о времени сейчас. Потому мы очень важно тоже зрозуміти, что Слово Божье говорит о теперішніх часах. Молитвенно на это реагирует. Молитвенно на то реагує. И это открывает новый уровень пророческого помазания. И это, правда, открывает новый поршень пророческого намащения. Но более того. Але ще бажі, когда мы понимаем, коли ми розуміємо, що слово Божье говорить, що слово Пана мовить о єврейському народі сейчас, о жидовському народі зараз, і реагуємо на це, і реагуємо на то молитвенно, молитвенно, служінь, службі. Это открывает как раз это помазание на новом уровне. То вообще открывает аккурат намащение на новом уровне. Потому что долгое время. Понимаешь, что долгий час. Эти пророчества были спрятаны, закрыты. Те пророчества были схованы, закрыты. И восстановление понимания о спасении еврейского народа в это время. И зрозумение о спасении жидовского народа. Оно как бы раскрывает силу восстановления Божьих пророчеств. Оно так как бы отверяет силы, так как бы восстановление... Обновление... Он так как бы помогает обновить те слова, которые... Установить. Обновить. И с восстановлением понимания пророческого слова... Восстанавливается и помазание, и сила Духа Святого. Установление через то слово. Восстанавливается сила Духа Святого. Устанавливается сила Духа Святого. Помазание. Намащение. Пророческое пророческого намащение. Для исполнения этих пророчеств. Для выполнения этих пророчеств. И тех, кто принимает это. И тех, кто же принимает это. Они могут действовать в этой силе восстановления. Они могут делать в этой силе. Спасибо большое. Takiego ustanowienia. Dziękuję Panu. Amen. Przepraszam, że przerwę tą duchową atmosferę, ale niestety mam takie ogłoszenie. Jest auto, które blokuje podjazd Porsche z rejestracją LU. Bardzo prosimy o przestawienie, bo jest niebezpieczeństwo, że zostanie zarysowane po prostu. I jeszcze mam prośbę osoby z pokoju 54, 55, 86, żeby zabrały rzeczy z pokoju. Dziękuję. Я не собирался. Я не мялым. Читать это место писать. Читать то место из Библии. Не продавал, так как бы. Поскольку Ребе Олег. Олег Ребе. Заговорил о восстановлении. Мовил о обновлении. Есть два ключевых места в Новом Завете. Есть два ключевых места в Новом Тестаменте, где употребляется слово полное восстановление. Где еще ужило слово полное обновление. По-гречески это апокатастасис. По-грецку то есть апокатастас. Сложное такое слово. То есть тяжкое слово. Первое место. Первое место. Это шестой стих. То есть шестой версет. Первой главы Деяний. Первого Деяния апостольские. Первая глава Деяния. Первый раздел Деяний апостольских. После 40 дней учения о Царстве Божьем. По 40 днях научения о Королевстве Божьем. Воскресший Мессия. В мертвых стал Мессияш. Привел апостолов к Елеонской горе. Припроводил апостолов до горы Елеонской. И перед его вознесением. И перед его возношением, уношением. Они задают ему один единственный вопрос. Они задают ему одно питание. Это прямо исходит из его большого учения о Царстве Божьем. А так naprawdę to przecież schodzi z jego nauczania o Królestwie Bożym. Они спрашивают. Они пытают его. Не в это ли самое время? Не в том самом часе. Произойдет то, о чем ты учил. Станет то, о чем ты научалась. Не в это ли время? Не сейчас. Не в том часе. Ты восстанавливаешь царство Израиля. Ты устанавливаешь королевство израильское? Чи ты в том часе устанавливаешь королевство израильское? И вот смысл такой: ты совершишь полное восстановление царства Израиля. Ты так как бы сделаешь полное установление королевства Израиля. А, очень многие. Bardzo dużo. Проповедники. Казначеи. Неправильно толкуют это место. Неправедливо тлумачат то место. Они говорят. То не мовят. Видите, ум апостолов был не обновлен. Видите, умысл апостолов не был обновленный. Он им о Царстве Божьем. Он им о Королевстве Бога. А они о Царстве Израиля. А они о Королевстве Израиля. Но это прямо противоречит тексту. Але так направо то противоречит. Текст, да. Przeciwstawia się tekstu napisanego w Biblii. Потому что их вопрос исходил из его учения о Царстве Божьем. Ponieważ ich pytanie schodziło z jego nauczania o Królestwie Bożym. Okazuje się, z точки зрения Biblii, z punktu widzenia Biblii, С точки зрения Библии. С пункта зрения Библии. Полное раскрытие Божьего царства. Полное открытие Божьего королевства. Невозможно. Неможливо. Без восстановления. Без обновления. Раньше важно, что есть обновление. Новозаветнего восстановления царства Израиля. Новотестаментового установления Израиля. И вот там используется это слово. И там вообще еще выкористует это слово. И второе место, третье глава Деяний. Trzeci rozdział dziejów apostolskich, przepraszam, trzeci rozdział dziejów apostolskich. Z 18 sticha. Z 18 wersetu. Bóg natomiast, jak przedwozwieścił ustami wszystkich swoich proroków, postradać Chrystu, tak i spełnił. Bóg natomiast wypełnił w ten sposób to, co zapowiadał przez usta wszystkich proroków, mianowicie, że jego Chrystus będzie cierpiał. Поэтому dlatego покайтесь и обратитесь. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie się, чтобы сгладились грехи ваши. Aby zostały zmazane wasze grzechy. Кому обращается апостол Петр? До кого апостол Петр się zwraca? Первые слова его обращения. Pierwsze słowa jego, tak jakby... Muszy izraelskie. Mężowie izraelscy. On obraca się k mężom izraelskim. On tak jakby zwraca się do Izrael, ludzi z Izraela, do jak mężów izraelskich. Pełnomocnym przedstawicielem всего еврейского народа. Do ludzi, którzy tak jakby są przedstawicielami narodu izraelskiego. Поэтому покайтесь и обратитесь, чтобы изгладились грехи ваши. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie się, aby zostały zmazane wasze grzechy. Чтобы aby пришли времена, aby za sprawą Pana nastał czas обновления, wytchnienia, отрады, oraz aby posłał wam oświeżenia od lica Gospoda. Przeczytam jeszcze raz, aby za sprawą Pana nastał czas wytchnienia oraz by posłał wam wybranego już wcześniej Jezusa Chrystusa. To jest jedno z tych miejsc Nowego Testamentu, które pokazują, że bez masowego pokajania Jewrejów, że tak jakby bez nawrócenia Żydów, masowego nawrócenia Żydów, nie będzie wielkiego mirowego probudzenia. Nie będzie wielkiego światowego przebudzenia. No nie tylko На это повлияет массовое поколение. Ale nie tylko na to, tak jakby będzie miało wpływ masowe pokolenie. И дальше. И чтобы послал он предназначенного вам Иешуа Мессии. Oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej Jezusa Chrystusa. Aha. Кому предназначено? Dla kogo jest przeznaczony? Dla kogo to jest przeznaczone? Komu on obraciaje? Do kogo on się zwraca? A oryginalne słowo tam nie prosto przeznaczone. Tam w oryginale nie jest słowo po prostu przeznaczone, oryginalne słowo. Tam słowo, które mówi zaranie darowanego. To jest tam słowo oznacza, że za wcześniej podarowanego, tak jakby obdarowanego. Okazuje się, i w swoim возвращении во славе, w swoim powrocie, w swojej chwale, nasz Господь, nasz Pan, w pierwszą очередь, w pierwszej kolejności, предназначен, przeznaczony, i заранее дарован, i za wcześnie obdarowany, nie просто обещан, nie po prostu obiecany, a уже заранее дарован, ale jeszcze za wcześnie obdarowany. Кому? Спасенным евреям. Спасенным жидам. Которые будут. Которые будут. В восстановленном едином теле Мессии. Обновленном теле Христуса. Составлять настоящую новозаветную еврейскую семью. Так как бы будут едином, едности, едином вспольновском, жидовском родином. Что же это получается? Co to tak naprawdę się dzieje? Co to oznacza? Jak to tak? Jak to tak? No jest jeszcze drugie miejsca Nowego Testamentu. Są też inne miejsca Nowego Testamentu. Które to potwierdzają, ja chciałem czytać ich. Które to potwierdzają, ale ja teraz tego czytać nie będę. No dalej jest jeszcze 21 stich. Ale dalej jeszcze jest 21 werset. Заранее дарованного вам Иешуа Мессию, которого небо вынуждено было принять. И еще раз прочитаем так, как пастор. Послал вам выбранного już wcześniej Jezusa Chrystusa. Musi on pozostać w niebie do czasu odnowy wszystkiego. Вынуждено было принять. Tutaj trochę w rosyjskim tłumaczeniu jest to, co teraz słyszę, brzmi inaczej. Tutaj brzmi po rosyjsku, że tak jakby Jezusa musieli przyjąć. O tak to brzmi. Такой глагол, который показывает, что это не был совершенный Божий план. Tak jakby to pokazuje, że to nie był taki совершенный, taki wyjątkowy Boży plan. Nie, wyjątkowy? Doskonały Boży plan. No i za to, że większość Jewrejów nie przyjęli. Ale przez to, że bardzo dużo Żydów nie przyjęło tego. On powinien był. Unieść się. I przybywać czas na niebiosach. I być w niebie. I Duchem Świętym. I Duchem Świętym. Созидает swoje ciało z wszystkich narodów. Budować ciało ze swoim narodem. No. Ale. To строительство nie będzie zakończone. Ta budowa nie będzie zakończona. Пока не произойдет массового покаяния обращения евреев. Dopóki nie przyjdzie masowe nawrócenie Żydów. I вот тогда. I wtedy. Niebo odpuści Gospoda. I wtedy właśnie niebo tak jakby odpuści Pana. I on wrócił. I on przyjdzie. I on przyjdzie w swojej chwale. On przyjdzie w swojej chwale. I on jawi. On się objawi. Za swoim błogosławionym ciałem. Za swoim tak jakby błogosławionym ciałem. Które odnowiło się, przyszło w pełni. Które przyszło tak jakby w odnowieniu i w pełni. И что этому будет способствовать и способствовать? И что так как бы так на правде будет поводовало то, чтобы то еще стало? Co powoduje, końcówka 21 stycha. To jest końcówka 21 wersetu. Это небо его удерживает. Небо его утримує. До времен. До часу. Восстановление всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Еще прочитаем. Бог говорил о том от веку через уста своих святых пророков. Восстановление. Одновение. Вот этого, того, что Бог говорит. Одновение того, что Бог сейчас говорит. Да. Так. И вот здесь опять это слово апокатастасис. И тут снова еще появилось слово апокатастасис. Восстановление Одновение. Слова. Одновение слова. Чего? Восстановление слова. Того, что Бог говорил через всех своих пророков от начала. Чи так якби об'явив ще то слово, которое Бог заповідав через пророков. Почему это должно быть восстановлено? А для чего то может быть так направду установлено? Понятно почему. А то есть просто зрозуміло. Потому что с одной стороны. Понимаешь, с одной стороны. В раввинистическом иудаизме. В раввинистическом иудаизме. Духовные вожди Израиля. Духовные пшевудцы Израиля. Постарались закрыть те части пророчеств, так я бы постарался замкнуть те части пророчеств, которые прямо указывали на Иешуа, которые просто сказывали на Иисуса. И это та самая пелена, которую апостол Павел в Коринфянах. Это та самая заслона, которую апостол Павел в Коринфян. Но с другой стороны. Але с другой стороны. Это пророчество очень важно для церкви. Але то пророчество є дуже важливе для кощоа. Тогда этого еще не было, когда Петр пророчествовал. Тогда этого еще не было, когда Петр пророковал. Но в будущем, к сожалению, это произошло. Але в пришлось, на жаль, то, что выдажило. Потому что когда церковь из язычников, понимаешь, когда кощу из поганов, постаралась вытеснить все еврейское, кроме Библии. Так как бы постаралась вычистить все, что жидовское, опроч Библии. То пророчества Библии. То пророчества библейные. Стали восприниматься. Значит, так как бы еще принимать в этот способ. Особенно если они были хорошие. Ну, если они были файны, то окей. Теперь это не про Израиль. А сейчас то вообще не о Израиле. Теперь это не про еврейский народ. Сейчас то вообще ничего не говорит о жидовском народе. Теперь это только о церкви. Сейчас то только о костеле. О нашей. О нашем. Католической церкви. Католицкий. О нашем католицком костеле. Православном костеле. Лютеранской церкви. Лютеранским костеле. Баптистской церкви. Баптистским костеле. И так далее. И так далее, и так далее. Или о национальной церкви. И навет о национальном костеле. Греческой церкви. Греческий костюл. Римской церкви. Римский костюл. Московской церкви. Московский костюл. Украинской. Украинский костюл. Немецкий. Немецкий. Ну, мы знаем, что произошло из-за немецкой церкви. Але вы видите, что стало через немецкий костюл. Польской церкви. Польский костюл. И так далее. И так далее. И вот теперь, и теперь мы живем во время, мы живем в часах великого восстановления, великого обновления, истинного смысла, правдивого сенсу пророчества, Божьих пророчеств, истинного смысла, правдивого сенсу, прямого, простого и аллегорического. Мы в начале вот этой эпохи великого восстановления. Мы так направо здесь мы на початку этой эпохи такого обновления. И только когда... И только втеды... Верующие, крещенные Духом Святым... И только втеды верующие особы, крещенные Духом Святым... Начали открывать для себя истины об Израиле... Так, направду, начали так, как бы, отверять в особе такую правду о народе израильском. Началось... Спасение евреев как евреев. И вообще тогда еще зачало избавление жидов как жидов. И евреи, которые начали обращаться к своему мессии. И жиды, которые начали звертаться до своего мессиаша. Они стали приходить к нему как к еврейскому мессии. Они начали до него приходить как к жидовскому мессиаша. Они просто как чужому Богу церкви. А не просто до общего Бога костёла. И это великое восстановление продолжается. И то великое обновление цел час континуется. И мы все часть этого восстановления. И мы все здесь частью этого обновления. И по мере того, как это усиливается. И то, что так как бы насила. То ще насила. Усиливается действие Святого Духа, то, как вы видите. Тож діяння Духа Святого, которого ви переживаєте і чуєте. І це не просто отдельні єврейські пісні. І то не є просто особні жидовські пісеньки. Це вселенські духовні зміни. То всесвіт, так якби цілого світа духовні зміни надходять. Потому что план Божий не изменился. Понимаешь, план Пана еще не изменил. Его цели те же. Он ма тен сам цель. И он обновляет мышление всех своих детей, которые открыты для этого. И он обновляет мышление всех своих детей, которые сам отварчи на то. Мы очень рады здесь. Мы базу чешим, что естечем тут. Потому что мы понимаем. Понимаешь, мы разумеем. Что все больше и больше, же все раз венцей Божьих союзников, Божьих союзов в разных странах, в разных краях, которые открывают сердца, которые открываем свои сердца для этой любви Отца, до той милости Отца, открывают сердца, открываем сердца и разум свой для восстановления, для обновления. Истинного смысла, правдивого сенсу Божьего слова. Божьего слова. И когда они открывают, и когда они открывают, приходит Руах Акодеш. Приходит Руах Акодеш. И творит новое. И творит новое. И восстанавливает. Устанавливает. Разрушенные древние. Знищенные старые. Преображает все. Применя, обменя, обновляет. Помните, как Иешуа похвалил книжника? Помните, как Иисус похвалил книжник, который извлекает из своей сокровищницы, того, который извлекает из своего скарбца и старое, и новое. И старое, и новое. И новое, и старое. Скарбца. И новое, и старое. И в этом новом обновляет старое. И в тем новом обновляет то, что старое. И через старое открывает новое. И через старое отверано новое. И во всем этом струится поток благодати. И во всем идет то, как бы, поток, жерудло, богословенство, ласки. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. И вы знаете, последняя история, которую я расскажу, и мы будем молить. Еще и оставим историю, которую я хочу вам оповедить, и будем еще молить. В нашей общине началось локальное пробуждение. В нашей спольноте началось локальное пробуждение. 31 декабря 95 года. 31 грудня 95 года. Нас было тогда немного. Нас было базу мало. Так. Человек 80. Может так, особ 80. И на одной квартире собрались служители. И на одном мешкании собрались лидеры. Около 30 человек. Около 30 особ. И мы шли на эту квартиру. И мы шли на то мешкание. И одно место писания. И одно место из Библии. Буквально... Не давало покоя. Бо просто не давало мені такого спокою внутрішнього. Римлянам первая глава. Римлян первый раздел. 28 стих. 28 версет. И там сказано. И там написано, что из-за того, что они не старались держать Бога в разуме. И просто же они не так бы не старались держать Бога в разуме, в мыслях. Он предал их нечистоте. Он так опустил их до таких мыслей нечистых. И я думал, как это важно. Как то есть очень важно. Не просто периодически вспоминать о Не просто так, как бы час от часу вспоминать о Пану. Но держать его. Але тримать его тут. Тримать его тут. И когда мы пришли туда на эту встречу. И когда мы пришли на то споткание. Одна сестра. Jedna siostra. Подвела одного брата. Przeprowadziła jednego brata. У которого были большие проблемы. Который имел очень много проблем. Я не понимал, как за него молиться. Я вообще, так правда, не разумею, как за него молить. И я говорю, слушай. Я говорю до него, послушай. Я хочу предложить тебе молитву. Я хочу запропоновать тебе молитву. Простую. Звыкло. Если ты хоть с маленькой верой ее будешь говорить, Если ты хочешь, чтобы даже с малютком вером будешь оглашать то в молитве, Дух Святой изменит твой мозг. То Дух Святой изменит твой мозг, твои мышления. Он говорит, как будет? Он говорит, как? Я говорю, давай помолимся так. Давай помолимся так. Иешуа. Иешуа. Будь центром моего разума. Будь центром моего разума. Сияй в моем разуме. Свечь в моем разуме. Сияй. Свечь. И изгони всякую тьму. И отжив шельком темность. А, хорошо. Он говорит, хорошо. И он помолился этой молитвой. И вдруг он упал. И на нем спад. Никто его, мы не знали, не готовы были. Мы не вышли до этого приготовления, так направда. Не виделись мы с этим. Упал, лежит. Спад лежит. С ним что-то происходит. И потом он начал смеяться. А потом начался смеяться. Зашли другие люди. Вошли иные особы. А что это? Что это вообще дело? Я говорю, помолились. Я говорю, а, помолились. А какой молитвой? А я по молитвам. Я говорю, вот такой. А я говорю, вот такой. А они говорят, может, и мы попробуем. Можем, а они говорят, может, и мы попробуем. Давай. Ну, давайте, зробим это. И они стали молиться. Они начали молиться. И вдруг они начали падать один за другим. И начали они начали падать. В разные стороны. В разные стороны. И через какое-то время. И через какой-то час. Вся эта квартира была завалена. Целое помещение было завалено. Служителями. Лидерами. Маленькой киевской еврейской мессианской. Малюткой мессианской вспольноты. Просто все лежали. Лежали всюду. Знаете, как на Новый год в странах бывшего Советского Союза. Видите, как на Сильвестра в краях Союза Советского. Оливье. Оливье, то есть салатка яженова. В Польше только до оливье еще додаем мясо. Шуба, там разные... Шуба, то есть шлечи покрыты... Цибулком и бурачками. Бурачка. Российское дание. Короче, все еще стоит на столах. Футро еще называем. Никто не ест. Никнее. Все лежат. Чисто лежат. Все ржут. Чисто еще смеем. Не то, что просто смеем, а просто ну, смеем все аж так. Хочем так, так? Ва. Что происходит? Что еще идея? Одна молитва. Една молитва. Една молитва. Иешуа. Иисус. Будь центром моего разума. Будь центром моего разума. Сияй. Свечь, Пане. Сияй в центре моего разума. Свечь в центре моего разума. И разгони всякую тьму. Отжив шельком темность. И вот такое произошло. И так еще стало. Так еще подожило. И я заметил утром. И я зауважила над раном, что две сестры лежали под окном. Же две сестры лежали под окном. Смеялись. Смеялись. И все время кривились. И целый час так бы скривили. Я их потом спросил. Я потом их запитала. Ну то, что смеялись, понятно. Я то разумею, что еще смеялись, окей. Okay. А чего вы кривились? А для чего вы так любите такие мины? Они говорят, потому что когда мы смеялись... Понимаешь, когда мы смеялись, мы... Мы ударялись головой о батарею. Мы ударялись, мы сейчас головой о батарею, не батарею, только колонферы. Под окном, да? Под окном. Я говорю, а почему вы не отползли? А я говорю, а для чего вы в Украине отсынались еще от колориферов? Не могли. Не могли еще. А почему вы не позвали на помощь? А для чего вы не зовете на помощь? Они говорят, мы же смеялись. А они говорят, но не было ничего, никаких повреждений. Але не было жадных окуляран, а не видни, может, еще не стало. Более того, навіть ніж він за того. Після цього. Потім. Вони стали розуміти і запам'ятати Слово Боже намного краще. Вони почали просто так, якби запам'ятати Слово Боже, більше лепше. Я думаю, багатьом із нас. Я вважаю, що дуже особ з нас. Дуже прорив сміху. Ми потребуємо, я вважаю, що дуже з нас потребує так, якби перелому сміху. І в той же час небольшая кофія трепанація. Чтобы слово Божье открыло. Чтобы слово Пана открыло меня. И благодать захватила. И с той ночи. И с той, от той ночи. У нас полтора года продолжалось это движение. У нас полтора года целый час тривало этот рух. Просто все ночные молитвы. Просто все ночные молитвы. Все вечерние молитвы. Все вечерние молитвы. Все просто стало неуправляемым движением Святого. Просто все стало так, как бы неуправляемым. Не дали сами. Нет. Чи так, как бы не дало себе даже покировать, потому что так просто то все działало, что Дух Святой так мощно działало, что просто не дало себе этого описать. Я помню, я однажды вышел на платформу. Я помню, там, когда я вышел на сцену. И хотел, что-то мне казалось, это уже слишком. И хотел вам что-то поменять, а мне еще видовало, что это было, направда, мощно. И я хотел это остановить. И я хотел вам что-то затримать. Дух Святой на меня сошел. А я Дух Святой на мне стомпил. И я сам упал. Прям. Я сам спал. Лепе. И ничего не могу сделать. И ничего не могу сделать. Дух Святой меня убрал. Дух Святой просто забрал мне. Чтобы я не мешал ему. Чтобы я не пришкодзал ему. Чтобы я не мешал чтобы ему я не пришкодзал ему. Чтобы я не мешал его вольному движению. Чтобы я не пришкодзал его порушению. И вот через несколько месяцев. И позже, по пару месяцев. Община начала сильно расти. Наша спорта начала сильно роснуть. Час людей говорили. Część osób mówiło. Евреи этого не поймут. Życie tego nie zrozumieją. Люди уйдут. Люди odejdą. Но люди, некоторые ушли. Niektórzy odeszli. Но пришло столько новых людей. Przyszło tyle ludzi. Столько евреев. Tyle nowych ludzi, tyle nowych żyd. Украинцев. Украинцев. Кстати, поляков тоже. Полаки też. Немцы. Немцы. Татар, русские. Татарzy, русцы. Россияне. Узбекам. Узбекистан. Вообще, горных евреев. Курских жидов. С Кавказа. Это, понимаете, это не было то, что мы делали. Ведь это не было то, что мы робили. Это был поток Святого Духа. Это был просто преплыв Духа Святого. Преплыв Духа Святого. И я помню, когда первый раз Сидрот приехал к нам. Я помню, как первый раз приехал до нас Сидрот. Сидрон. Да. Сидрот. Сидрот. Сидрот приехал до нас. И он начал проповедовать. Он начал гласить. И потом Дух Святой на него сходит. И потом Дух Святой на него вступил. Он падает. Он спад. И начинает ползти. И начинает ползать. И... А я к нему ползу. Я подхожу, а я за ним ползу. И просто мы сползлись. И мы в ужасе. Еще раз. Ну, Седрот, великий служитель. Ну, вечный Седрот, великий служитель. Эй, просто... И попросту. Так, на полу. Смотрим на друг на друга. Подшимаем на себе навзаим. Потом нас как порвало. Потом нас как разорвало. Мы как начали вдвоем смеяться. Мы начали вдвоем смеяться. И все, служение было закончено. И служение было закончено. Потом, помню, приехал Тревор Бейкер. Потом, помню, приехал Тревор Бейкер из Англии. А мы начали, а нам Господь дал, знаете, такой тост. А нам Бог так дал? Еврейский тост, лехайм. Тост, Бог нам дал такой жидовский тост. Лехайм, за жизнь. За житие. И мы просто пили от Духа Святого. Мы просто пили от Духа Святого. Мы так делали, просили, чтобы Дух Святой нам наливал. Мы просили, чтобы Дух Святой нам поливал. И мы пили во имя Господа. В имя Иисуса. И чтобы вся свобода принадлежала Святому Духу. И чтобы целая воля належала до Духа Святого. Тревор Бейкер это увидел. Он то увидел. И потом поехал с этим. И потом поехал с тем. И начал везде это применять. И целый час начал то так как бы спровазать. Проходит два с чем-то года. Минуло два каких-то там лета. К нам приезжает из Торонто служить. До нас приехали из Торонто служить лидеры. И он говорит. И он говорит. Я вас научу пить. Я вас научу пить. Говорит, вот так берите вот так руку и говорит, Дух Святой наливай. И молчит, Дух Святый полет. Руа! Руа! И потом говорит. И потом мови. Я не знаю, что это значит. Я говорю, не что это значит. Но нужно говорить лехай. А зачем говорить лехай? Весь зал смеется. Зал остался смеет. Все понимают, что это... Тревор Бейкер, и потом... Ты зрозумеешь, что это Тревор Бейкер, и потом... Да. Джон Арнольд, который тоже был. Они это взяли и передали другим. Они это взяли и приказали иным. И через 2.5 года... И 2.5 года поздней... Приезжает служитель. Приезжает лидер. Они же не рассказывают, откуда это. Они же не упоминают, сколько это есть. Ну, слава Богу. Хвала Пану. И Он учит нас. И Он учит нас. Як пить. Як пить. Так, вот такой учит. Все смеются. Все значит смею. А он думает, что это сошел свет. А он пишет, что это сошел свет. Я смею пить. Говорит, видите? Видите, как это действует? И мы видите, как это действует? Ну, потом ему рассказали. А потом мы видишь, попросили. Ну, ничего, обняли его. Что-то лились мы, да. Утешили. Потешились мы, да. Друзья. Кохани. На самом деле. Так, на правда. Настоящее еврейское служение. Жидовское, жидовское, правдивое жидовское служение. Нового Завета. Нового Тестамента. Это не грустное. Это не сам смутное. Не унылое и печальное. Не сам так как бы засмуцени. Не законническое. Не религийное. Но живое, радостное, свободное. Радостное и вольное. Бесновное. Бесновное. Давайте выпьем за успех Божьего. Налей! Во имя Иисуса! Летай! Летай! соседями на брудершафт. И ты разнимите на брудершафт коричневые шапы. Давай. Как сказано, пускайте лихай по водам. И это к вам вернется. И то вам до вас вручи. В силе и радость. В силе радость. Это все, что я вам хотел рассказать. И что ты можешь Вопрос. Питание. Скажите, пожалуйста. Прошу повечими. О, я смотрю. О, я патрю. Кого-то Дух Святой вставил. Когось Дух Святой, так ты еще упиешь, то так и пути. Поставил. Я так патрю, что когось Дух Святой вставил. Это несмотря на врожденный польский аристократизм. To nawet nie patrzę na wrodzony polski, ale tak jakby, ale to jest tak jak nie. Красота какая. Скажите, пожалуйста, кто приехали на этот обоз? Proszę powiedzieć, kto przyjechał tutaj na obóz? Или сегодня пришли? Albo dzisiaj przyszedł? И у вас были какие-то физические проблемы? И вы имели физические проблемы, которые сейчас можно проверить на месте? Которые сейчас можем справить на месте? Поднимите, пожалуйста, руку. Поднимите, прошу, руку. Если когда вы пришли сюда? Когда вы пришли сюда сейчас? Или перед этим у вас были физические проблемы? Вы имели физические проблемы, которые вы сейчас можете проверить? Которые вы сейчас можете справить? Не обращаясь к врачам, а прямо сейчас. Не возвращаясь до лекаря, а просто тут и сейчас. Поднимите руку. Поднимите руку. А мы хотим посчитать. А мы хотим поличить. Там сзади помощите, пожалуйста. 5, 6, 7, 8. 8, 9. Всего, да? 18. Ja przepraszam bardzo, ale może nie wszyscy zrozumieli, kto przyjechał tu z jakimiś chorobami, które miał. I można to sprawdzić teraz, jeżeli nastąpiła częściowa poprawa albo całkowita zmiana. Kto przyjechał tu z chorobą? Kto przyjechał tu z chorobą? Jakąkolwiek. Chodzi o to, że czy masz taką chorobę, którą możesz zobaczyć, że ona jest chora, ale jeśli zostałbyś uzdrowiony, to nie musisz iść do lekarza, żeby pójść. Nie. Nieprawie. Меня интересовало то, что я сказал. Меня интересовало то, что я сказал. Кто приехал? Сюда. Тутай. И до того, как вы пришли сюда. И даже до того, как пришли тутай. У вас были конкретные физические проблемы. У вас были конкретные физические проблемы. Состояние которых? Стан которых? Вы можете сейчас проверить? Вы можете сейчас проверить. Вот просто это меня интересует. Попросту меня это интересует. Еще раз, подними. Еще раз, подними. Еще раз. Сейчас стало 16. 16 осіб. Да. Хорошо. 16 стало. Было 18, стало 16. Теперь. Мы можем сейчас подняться. Мы можем это раз повстать. И сделать радостные шабатные упражнения. И сделать так, как бы радостное шабатное чтение. Шабатные упражнения. Шабатные чтения. Просто. Просто такие упражнения. Рубчи такие чвичения. И по ходу дела. И будете. Начать проверять. Мусите начать справдзать. Свои суставы. Свои ставы. Разные. Разные, разные ставы. Делая движения такие, которые могут проверить. Чи не таке було? Робчі такі рухи, які можуть вам справчити, що вам долегало. Состояние. Ваш стан. Делая повороти. Робчі, не знаю, якісь відвертаючися. Приседання. Присядки. Приседання. Присядки. Приседання. Присядки. И делать не меньше 6 раз. И робишь не менее, ни 6 раз. Не менее. Порушать. Если у кого-то проблемы с суеверием. Если кто-то имеет проблемы с забобонами. Точно. Нужно сделать 13 раз. То нужно сделать 13 раз. Вот. Чтобы не завяжешь, иди в тюрьму, пожалуйста. И прошу вас. Проверьте спину. Справьте свой кренгос, да. Плечи. О, кто? Шею. Свою шею. Это... Не в том смысле, чтобы мужья проверяли своих жен. То не в том смысле, чтобы мужья справляли свои жены на шее. Просто шею. Ну, просто шея. Проверьте зрение. Справьте свой взрок. Проверьте. Справьте свой взрок. Проверьте слух. Справьте свой слух. Закройте то ухо, которое слышало. Замкните то ухо, которое слышало так направду. И послушайте бывшим глухим. И послушайте так, как бы тем, кто был глухим. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Или тем, которые слышало хуже. И до тех, которые слышали гожей. Вау. Если у вас была какая-то опухоль, если вы имеете какого-то груза, которая вам не нужна, которая вам не есть потребна, понимаете, бывают опухоли, которые нужны, бывают грузы, которые потребны, как в индийском фильме, как в индийском фильме, когда наконец брат находит брата, когда в конце брат найдет брата, они задирают рубашку, они подтягивают кошуле. А у них одинаковые опухоли. А у них одинаковые гузы. И они говорят, брат! И они говорят, брат! Брат! Брат! Если у вас такая опухоль. Если у вас такие гузы. И вы ищете потерянного близнеца. И вы шукаете страшного близняка. То не проверяйте. То не справляйте. А если такая опухоль, которая вам не нужна? А если есть такой гуз, который вам не есть потребный? Пощупайте, проверьте это место, где она была. Где она была? Где был этот гуз? Может, она исчезла или уменьшилась? Может, она сникнела, або снишила. Хорошо. И теперь? И сейчас? Если вы обнаружили у себя? Если вы сейчас знаете у себя? Не у соседа. Не у соседа. Только у себя. Только у себя. какое-то исцеление, jakieś uzdrowienie, или явное улучшение вашего, albo na przykład wasze samopoczucie jest lepsze, физического состояния, fizycznego stanu, тогда, пожалуйста, поднимите руки, то proszę, поднимите ręce Господа, i podziękujcie вот Panu. Вот так поблагодарите. Подziękujcie Panu. I продолжайте благодарить, мы же хотим вас читать. Continuujcie to robić dalej. Kolej mu za to. Разбавить, уберегать, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Только в этой части зала 19. Tylko w tej części sali 19. A on naliczył 23. W tej części 19. A w tej części 19. A w tej pomachajcie jeszcze rękami. A w tej części pomachajcie jeszcze rękami. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 человека. 32 особи. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я понимаю. Я розумію. То кто-то сейчас скептически прищурился. Да. Ктось зараз так якби себе замружив. Как это? Як то так? Первый раз 16. Перший раз 16. Ну, 18, 16. Може 18. А сейчас 32. А зараз 32. Такое буває. Таке би, таке, таке ще вида, таке ще вдаже. При проверці тих, у кого такі проблеми. Коли по справданню, хто має такі проблеми. Люди. Люди. Думаю, так а зачем мне поднимать руку? А по я вам подносить ренька? Да не, по что? Я не понимаю, что тут происходит. Я в уголе не знаю, что тут сидит. Да вряд ли что-то тут может быть. А, так правда, в уголе не знаю, что может еще задеть. А может, нет, тут хорошее происходит. А может, тут и добрые вещи деются. Но только у меня это не пройдет. Але только у меня это не пройдет. А потом проверка. А потом справдян. Вау! И поэтому послушайте. И до того послушайте. Что творит Святой Дух? Послушайте, что робит Дух Святый. Я не имею к этому никакого отношения. Я не имею до того жадной справы, чили то я так бы я не робит этого. Скажите, пожалуйста. Поведите, прошу. Сколько времени я молился за больных? Или час вы еще молил за хорых? Ноль. Zero. Сколько времени я запрещал болезнь? Или часто я забраняю хворобе? Ноль. Zero. Сколько времени я рассказывал о чудесах исцеления? Или часто я вам оповедал о уздоровениях, о разных уздоровениях? Которых сотни происходили в нашей общине. Которые сетки делались в нашей спольноте. Ноль. Я специально Zero. Не говорил. Я специально вам о том не говорил. Чтобы вообще это ко мне не относилось. Чтобы это в ogóle до мне так направду не относилось. Это то, то только, что Дух Святой чинит на этом месте, месте. Через ваше прославление. Через ваше упование. Через ваши молитвы. Через ваше молитвы. Через Слово Божие. Через свидетельство. Свидетельство. Через радость. Через радость. Твори. Творжи. Суверенным путем. Бог сам то творит, бо як он так хоче. His own way. Послушай. Это благодать. То есть ласка. Это благодать. То есть ласка. А я просто проверил. А я просто тебе справчил то. Мы можем за это поблагодарить? Мы можем поблагодарить. Да. Я бы хотел, конечно, выслушать хотя бы часть свидетельств. Я бы хотел выслушать хотя бы часть свидетельств. Но, знаете, я не буду больше занимать времени. Але ведь я не буду больше занимать часу. И если получится, то мы с пастырями можем здесь еще помолиться за людей. Если выйдет, то мы еще с пасторами можем еще помолиться тут за людей. Если будет время. Если будет час. За людей, которым нужен прорыв личности. За людей, которые потребуют прелом. i w służeniu Bogu ludzi. I w służbie dla Pana, dla ludzi. Спасибо. Dziękuję. Teraz, moi drodzy, po takim wspaniałym słowie przystąpimy do wieczerzy pańskiej. Chciałbym grupę uwielbienia szybciutko.